Глава 7. Ротный, капитан Франти, картавый ворон, умудряется устроиться с относительным комфортом всюду, даже тут. Блиндаж его, в нарушение всех инструкций, имеет вентиляционные отверстия, забранные противомоскитными сетками. В углу надувной топчан, в другом раскладной стол и пара складных стульев. Кусок неровной стены стараниями тактического вычислителя превращен в ярко-сине-зеленое световое панно с переливами разноцветных значков. Земляной пол устилает пряно пахнущая солома, наверняка обработанная химией от насекомых. Ротный рискует. Дряни в местных джунглях столько, что никакая химия не спасет. Ротный говорит, жить надо в кайф. Франти сам из рядовых, и девизы его наполовину сермяжные, этакий солдатский рок-н-ролл. Ротный считает, что риск сдохнуть от укуса многоножки не превышает желания половину жизни проводить с максимально доступным комфортом. Именно столько времени человек проводит на работе. Война – его работа, так уж вышло. Ворон рассматривает меня внимательно, так долго, что пауза затягивается до размеров экзекуции. Устаю стоять смирно, под низким потолком. Макушка касается затвердевшего пенобетона. Вы когда-нибудь пробовали стоять смирно, пригнув при этом голову? То-то же. Садись, сержант. Ротный наконец решает, что я достаточно проникся и к тому же достоин беседы сидя. Осторожно опускаясь на хлипкий стульчик. Спасибо, сэр. Знаю я, зачем ты пришел. Продубленная ветром и солнцем, краснокожая физиономия совсем рядом. Я морщины могу сосчитать вокруг его карих глаз. Сэр, я только хотел сказать, что моя связь с офицером не повлияет на мое отношение к обязанностям. Я роту не подведу. Все так говорят, сержант. И все знают, что это не так. И ты знаешь. Ты ведь не мальчик, ты на форварде в первом составе был, так что понимаешь, что к чему. Как только личные интересы перевешивают интересы службы, подразделению конец приходит, и ты теперь у меня слабое звено. Оставить все как есть, дать понять всем, что амуры в окопах – обычное дело, традиции похерить и основы расшатать. Дать ход делу, лишить роту сержанта в боевой обстановке, да и офицера хорошего подвести. А она – классный офицер, по убеждению классный, и дело свое туго знает. Ты у нее первая осечка. Слишком долго ты трюда, на гражданке был, размяк, и в говне мы теперь из-за тебя, и я, и комбат. Что делать предлагаешь? Сэр, я не буду задницу рвать, доказывая, какой я примерный. Делайте, что должны. Единственное, о чем прошу, походатайствуйте перед комбатом, чтобы лейтенанта не трогали. Она действительно классный офицер, без лести, это я виноват. Если вам так проще будет, ну спихните меня рядовым в другой батальон. Все равно передавая, что так, везде стреляют. Ишь ты лихой какой. Походатайствуйте. Раньше надо было благородство показывать, до того, как под юбку залез. Ротный барабанит пальцами по столу, думая о чем-то, невидящий глядя на соцветия меток на стене. Твоя лейтенантша сама к комбату доложилась, во избежание, так сказать, и согласно уставу. Еще перед погрузкой. Просто не до тебя тогда было, очевидно, тебя хотела выгородить. Просят на взвод ее перевести, с понижением, значит. Голубки, мать вашу. Комбат в ярости, он ее себе в начштаб опрочил, представление на капитана ей дал. Я молчу, что тут скажешь. Я пришел к ротному сам, и теперь остается только дожидаться своей участи. Все лучше, чем ждать, пока тебя заочно приговорят. Оно хоть того стоило, а, трюда? Неожиданно спрашивает ротный. Глаза прищурены, смотрит серьезно. Не намека на скабрезность. Так точно, сэр. Стоило. Верните назад. Я бы ничего менять не стал, сэр. Уставы, традиции, это все херня, когда рядом такая женщина, сэр. Извините, сэр. Ну-ну. Ротный снова задумчиво смотрит мимо меня на цветную стену. Отмерзает. «Как тебе, Бауэр? К его неожиданным переходам трудно привыкнуть, или он так собеседника вытаскивает?» «Нормально, сэр», — говорю как можно естественнее. «Да? У меня другое мнение сложилось. Ворон смотрит на меня так заинтересованно, словно на моем лице вот-вот ответ сам собой проявится. «Да нет, сэр, все в порядке, молодой он, учится еще. Начальство не выбирают, сэр». «Ага. Твои-то как, нормальные мужики?» «Отделения хорошие, я в них уверен». «Больных потерь нет. Ветераны в основном. Капрал Трак меня сменить может. Легко. Классные мужики, сэр. Все в кондиции». «Ты отличился вчера. Диверсионную группу положил». То ли спрашивает, то ли утверждает ротный. «Было дело, сэр. Случайно на самом деле. Они прямо на нас вышли. Мы из патруля возвращались. Ребята их как в тире положили». «Ясно». Молчим. Ротный наливает себе из небольшого термоса ароматного кофе. Вопросительно смотрит на меня. Вежливо отказываюсь. Слежу за тем, как он не торопясь попивает горячий напиток. «В общем так», — начинает ворон, — «я замираю». «Служи пока, трюда. Половину оклада я с тебя сниму, без этого никак, формулировку придумаю позже. И со взводным грызню прекрати, он мужик нормальный, его из училища хорошо рекомендовали. С комбатом я вопрос утрясу. Все, иди». «Понял, сэр, спасибо, сэр». «Я поднимаюсь», — снова упираясь макушкой в потолок, отдавая честь. «Вот еще что, сержант», — говорит ротный мне в спину. «Сэр, если увижу, что вы тут амуры крутите, или доложит кто, я тебя расстреляю». Он прихлебывает кофе, голос его спокоен и ровен. Я знаю, что он не шутит. Так и будет. Ворон, кремень мужик, сказал, сделал. Я понял, сэр. Свободен, Трюда. Выхожу из штабного блиндажа со смешанным чувством. Вроде и обошлось пока, а вроде и расстрелом пригрозили. Интересно, как там Шармила? При мысли о ней внутри сладко щемит. Я иду, машинально пригибаясь в неглубоких местах, прячу голову. Я в своей жесткой, грубой скорлупе, весь в присыпке от потертостей, сорговевшей от постоянного трения о швы и узелки белья кожи, руки мои огрубели до состояния подошвы, и все равно я чувствую, как касаюсь ее груди, шелковистой кожи бедер, представляя, как вздрагивает от едва заметного прикосновения ее гладкая спина, и как мечтательна ее улыбка, когда я касаюсь ее губами. Нет, прав, ротный, я теперь слабое звено. Я теперь в любом бою салага, созерцательный и кандидат в покойники. И сейчас мне так пофигу это, что совсем не страшно. Я смиряюсь и улыбаюсь сам себе, словно вижу впереди что-то невыразимо прекрасное, типа бесплатной поездки на спортивном «Магнум Аэротурбо».